какой вы несносный! Нельзя так приставать. Я же вам говорил, вы получите квартирный плата, получите. Я сейчас не имею свободной деньги. А все-таки разрешите получить. Тупо, с каким-то идиотским равнодушным упрямством, не поддающимся никакой логике, твердил Семен Григорьевич. И я видел, как эта канцелярская крыса наглеет. Проходимец де Герарди кулаками своими внушал ему куда больше страха и трепета, нежели этот древний старец, прописанный в домовой книге королем и Иерусалима, и Кипра, которого Семен Григорьевич с развязностью блаженной памяти малафеевских балаганщиков величал господином королем. Я пожалел острой и мучительной жалостью бедного короля, дружившего с герцогом Омальским, и которому красавица-испанка Монтихо, впоследствии императрица французов Евгения, строила глазки, по меньшей мере глазки. Я вспомнил то время, когда носил мундир, волоча за собой саблю, и командовал эскадроном. Я крикнул: «Семен Григорьевич, пшел вон!» И это удалось. Удалось, потому что плюгавая чернильная крыса мгновенно выставилась за дверь. Через 5 минут заглянул к нему в контору. «Послушайте, любезнейший, нельзя же быть таким приставалой!» Оторвавшись от каких-то записей, он испуганно посмотрел на меня выцветшими глазами. «Я что? Мое дело сторона, я человек маленький, с меня же спрашивают, почему не все в аккурате, почему не платят жильцы вовремя. Мне что, господин король моего хлеба не заедает, живи себе дарма хоть целый век, а только надо мной хозяева с меня спрашивают». Я сунул этому Семен Григорьевич 50 рублей, вот мол, аванс, только не лезьте к старику. Ну а дальше как? — буравил меня своими рыбьими глазками. Дальше видно будет. Успокоился. Но не успокоился Лузиньян, король кипрский. Оставшись один, король долго-долго копался в ящике письменного стола. Тихо, как шепот давних воспоминаний, шелестела смятая папиросная бумага. Король вынимал из нее одну за другой овальные миниатюры на слоновой кости. Он берег их, берег до последней минуты. И теперь пришел час хоть с одной из них расстаться. С которой? Обе ему дороги бесконечно, обе. Портреты отца и матери в ранней молодости, написанные Изабе, этим величайшим миниатюристом. Мать, юная королева Гизелла, с покатыми обнаженными плечами, красивой особенной фарфоровой красотой светских дам начала XVIII века, правильные черты, нежный овал, густые волосы двумя темными плотными крыльями падают на уши и закрывают их. Отец, молодой офицер, в красивом кавалерийском мундире, падают на высокий лоб упругими завитками. Волосы пенятся, курчавятся. Что-то смелое, уверенно вызывающее в романтическом повороте головы. Живопись миниатюр тончайшая. Горит золотое шитье на мундире короля, и можно проследить хаотический узор алансонских кружев, которыми отделано светлое платье королевы такой юной, далекой от мысли, что через 12 лет у нее будет сын, последний в роде Лузиньянов. Эти побледневшие сквозь дымку столетия призраки смотрели на старика с кротким немым укором. Тень грусти затуманила лицо его, и выступили на длинных седых ресницах слезы. Через несколько минут он вышел из подъезда, опираясь на трость и с усилием передвигая подагрические ноги. Путь был близкий. Через 2-3 дома против Александровского рынка находилась антикварная лавка братьев Егорновых. Из окна смотрели на улицу заржавленные пистолеты и серые от пыли мраморные бюсты. Вечернее солнце зажигало розоватые блики на рамах картин. С трудом поднялся король по железным ступеням. Сипло откашлялся в дверях, висевший на металлической дуге колокольчик. Сумрачно и тесно в лавке, заставленной частью разным хламом, частью подлинными произведениями искусства. Из рам глядели на вошедшего с недоумением портреты прежних, давно угасших людей.